Гуру. Превозмогайте тревогу, ибо не от света она, но насылается тьмою. Лучше пресекать ее в самом начале, пока она еще не успела омрачить сознание. Важно не упустить этого момента. Овладевать нежелательными явлениями легче всего в момент их зарождения или проникновения. Проникнув незаметно, они с трудом поддаются изгнанию, ибо уже успели отравить систему. Приходится быть начеку постоянно.